сталинские триумфы, все до единого, связаны с насилием. Это закономерность диктаторского единовластия. Даже в условиях реализации крупных социально-экономических программ ему нужны были внутренние гражданские войны, хотя бы регионального масштаба. После победы над фашизмом эпицентр этой внутренней войны Сталин перенес в Ленинград. Сегодня мы знаем, что разгромное постановление 1946 года о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград» было принято по инициативе вождя. Вслед за ним постановлением были преданы остракизму кинофильм режиссера Лукова и сценариста Нилина «Большая жизнь», опера Мурадели «Великая дружба». Был нанесен удар по репертуарной политике театров. Сталин почувствовал, что в области литературы и искусства появились, хотя и неявно выраженные, попытки выйти за рамки установленных партией, а значит им, параметров. Вождь видел в этом угрозу единомыслию, а стало быть, пусть в перспективе и единовластию. Его духовный мир, опирающийся на систему незыблемых постулатов, не мог мириться с таким вольнодумством. Травля Зощенко и Ахматовой стала сигналом к кампании идеологической чистки. Ленинград, еще не оправившийся после нечеловеческих испытаний, выпавших на его долю в годы войны, был поставлен в положение идейного еретика. Это не случайно. Сталин дал понять, если нет спуску героическому городу Ленина, то тем более его не дадут никому другому. В фонде Жданова есть большое письмо Веры Зощенко Сталину. Уважаемый товарищ Поскребышев, очень прошу вас передать письмо на рассмотрение товарища Сталина, или, если оно утомит его, вкратце передайте его содержание. 8.09.47 года, с сердечным приветом, Вера Зощенко. В письме, особенно в начале, есть строки, почти обязательные для того времени, но которые сегодня горько читать. «Самой большой радостью в моей жизни является мысль, что на свете существуете вы, и самым большим желанием, чтобы вы существовали как можно дольше». Далее жена писателя пишет. «Дорогой Иосиф Виссарионович, я была буквально потрясена постановлением ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Как все это могло произойти? Ведь Зощенко все любили. Признавали Горький, Тихонов, Шагинян, Кузнецов, Майский. Ни о каком бегстве из Ленинграда не могло быть и речи. Он всю зиму 44 года работал над книгой о партизанах. Ни о какой клевете и злопыхательстве не может быть и речи в его книгах. Мужественная женщина фактически отвергает все наветы и обвинения в адрес мужа. В порыве откровения, защищая писателя, она говорит о сокровенном. Он тяжелый психопат-неврастенник, странной манией. Он очень боялся сойти с ума, как Гоголь. Стал лечить себя самоанализом и вроде вылечил. Его болезнь одарила его талантом сатирика, и в этом его беда. Но он не может подчиняться чужой воле, не может действовать по чьей-то указке. Судя по всему, Сталин прочел письмо, так как есть подчеркивание тем же карандашом, которым он адресовал послание Жданову. Вождь не мог не почувствовать, что неприятие его оценки не только точка зрения жены писателя. Удивительно, что Сталин ограничился в отношении Зощенко и его семьи лишь моральным террором, не прибегнув к большему. нанеся по Ленинграду удар идеологический,